Глава 16. Мелодия стали. Через 2 часа. Крики толпы сливались с ритмичным боем барабанов и перезвоном клинков, оглушая, будоража кровь и не позволяя возбуждению, захлестнувшему меня с головой, погаснуть даже на миг. Я раскачивалась, словно в трансе, скандируя имя Дамера вместе с остальными зрителями, выбрасывая вверх сжатый кулак, облизывая пересохшие от волнения губы и совершенно забыв, как выгляжу со стороны. Последний бой первого тура. Все ждали победы Дамера и начала второго раунда. Я во все глаза смотрела на своего дракона, жадно ловила каждый выпад, каждое движение сильного тренированного тела и в то же время бросала беглые взгляды на других бойцов. Фаворит был предопределен, но четверка лесного бога сражалась достойно. Бой очаровывал дикой красотой. Рывок, росчерк зачарованной стали и белый след, изморозью растекающийся по груди противника. Дамер нашел его слабое место, и воин Алого Шторма упал на одно колено, признавая поражение, а через миг он покинул арену. «Да, мир! Да, мир! Да, мир!» Мы с Джайной визжали так, что сами едва не оглохли, а отец с Мигелем добродушно смеялись, в который раз подтрунивая над сестрой Лаоры. Ведь она командир Алых, но Джайна лишь отмахивалась. Все понимали, что продержаться почти 3 минуты против наследника темного бога дорогого стоит. Воин продемонстрировал свое мастерство и до этого сумел выбить другого бойца из команды Дамера. «Давай, давай! Выбей еще одного!» — нетерпеливо воскликнула Хельга. Подруга поставила на то, что Дамер возьмет и серебряную розу, как самый результативный боец, и корону ночи. Мне бы сделать так же, ведь он мой избранник, но я решила воспользоваться ситуацией и немного подзаработать, поэтому повторила ставку провидицы Джайны. Одна стипендия на то, что серебряная роза уйдет Райану, а вторая, что мой дракон станет королем ночи. «Очки этого тура переходят в следующий?» — уточнила Хельга. «Да», — рассмеялась Джайна, — «у Райана фора». Подруга насупилась и с удвоенной прытью принялась скандировать имя Дамера. На кону была 1000 золотых. А император сражался так отчаянно, словно на кону стояла не роза для прекрасной леди, а его жизнь. Он умудрился вырубить 3 противников в одиночку, не оставив членам своей команды шанса заработать баллы. «Джайна, а самому результативному бойцу в награду только роза идет?» Смеясь, поинтересовалась я. «По традиции, розу и корону можно обменять на поцелуй прекрасной леди», ответил за нее Мигель. «Но этим правилом пользуются не всегда», тут же добавила Джайна и, кажется, смутилась. Ее щеки зарделись, но, может, все дело не в Райане, а в возбуждении, витающем в воздухе. «Уверен, что сегодня Дамер впервые обменяет корону на поцелуй», — сказал Мигель. И тут же охнул, получив локтем в бок от моего отца. «Брось, это почти обручальная корона», — рассмеялась Джайна, вгоняя меня в краску. «Вместо браслета, пока рука занята». Я неловко улыбнулась. Ее шутка напомнила о Лейке, и настроение моментально испортилось. Рассказать про артефакт я не успела, слишком много ушей. Я боялась спугнуть Вальтера и показать, что знаю слишком много. К тому же отец и так был на взводе. Мигель чудом удержал его и мою команду. Они жаждали крови, и все могло закончиться плачевно. Поэтому мне на подмогу послали только Джайну. Теперь, когда рядом столько народу, Лейк не рискнет воздействовать на меня снова, но от одной мысли о нем на душе становилось гадко и тошно. Я никак не могла понять, чего он добивается, почему так отчаянно пытается вернуть меня. «Да, мир!» — раздалось со всех сторон, и я вздрогнула, возвращаясь к сражению. как раз вовремя. Последний противник растворился в серебряном мареве портала, и мой дракон поднял над головой тяжелую шпагу и кинжал, скрестив их в знак победы. Наши взгляды встретились. Его губы тронула шалая улыбка, и у меня в груди вспыхнуло пламя, растекаясь по телу будоражащими волнами. «Дамир! Дамир!» — закричала я вместе со всеми, и над полигоном пронесся оглушительный удар гонга. Первый тур завершен. Ночь выбрала героев первого круга. На арену вновь вышла Айре, глава корпуса целителей, до этого проводившая жеребьевку. Команда бога войны, первой звезды, великой матери и хранителя знаний, встретится во втором туре. Да пребудет с ними слава и честь. Трибуны взорвались овациями, предвкушая славный бой, а я бегло осмотрелась, пытаясь найти Дамира, но он уже скрылся в палатке целителей. Осмотр после боя обязателен. Всем участникам оказывали помощь, даже если речь шла о мелких царапинах. Серьезных травм старались избегать. Но если вдруг кто-то из команды победителей не мог продолжать, четверка могла заменить его на свое усмотрение кем-то из выбывших магов. На этот раз повезло. Все 16 бойцов могли сражаться дальше, и через пару минут арена начала преображаться на глазах. Рыжеватый песок сменялся мелкими камнями и крупными валунами, местами появлялась высокая трава, колючая и цепкая, мешающая двигаться. Я поморщилась. Кочевая липучка не опасна, но оправдывает название. Магу моего роста она доставала до колен, и если вступить в заросли, можно накрепко прилипнуть и пропустить удар. Магистр Лойгер обожал эту пакость и часто заставлял нас тренироваться в похожих условиях. «Смотрите!» — охнула Джессика. Проследив за взглядом дриады, я увидела пульт управления. За ним расположилась Айре. Она настраивает ловушки, которые будут включаться спонтанно в разных местах, пояснила Джайна, чтобы ни мы, ни бойцы не заскучали. «Заскучаешь тут», — фыркнула я. Начиналось самое увлекательное. На арене сойдутся 4 команды. 16 бойцов сразятся на выбывание. Сейчас у каждой команды по 4 балла. Зато в личном зачете пока лидировал Райан с 3 баллами. Затем шел Дамир и еще 4 воинов, выбивших по 2 противника. Император знал, что обойти Лаору не сумеет, ему просто не хватит мастерства, поэтому нацелился на Розу. Однако сейчас он не может действовать в одиночку. Придется сражаться всей командой, чтобы заработать больше баллов и продержаться подольше. А это как раз сложнее всего. В Аметисте четверки долго притирались друг к другу, но со временем в бою становились одним целым. Магия каждого из команды усиливала и уравновешивала остальных. Здесь же у бойцов было совсем немного времени, чтобы придумать общую тактику. Лишь за 5 минут до боя четверки узнают, в какую часть арены их переместит порталом. При этом расположение противника будет скрыто от них. Прозвучали 3 коротких удара в гонг. Арена готова. Через 10 минут закончится перерыв и начнется второй раунд. Но мысли снова вернулись к Лейку. Заодно вспомнилось предупреждение Джайны. «Рэй, что с тобой?» Отец мгновенно заметил перемену в моем настроении. В его взгляде читалась тревога и немой вопрос. «Мне убить Вальтера? Или он ничего не успел сделать?» «Пока ничего. Про артефакт стоило рассказать». «Просто...» — задумалась, ответила вслух, а мысленно добавила. «После поговорим, но если кратко, Лейк смог обмануть мой эмпатический поиск. У него есть какой-то артефакт, позволяющий незаметно воздействовать даже на менталистов и обманывать наше чутье». Отец незаметно кивнул, он сумел сдержать эмоции и ничем не выдал нас. Я доверяла остальным, но не хотела портить настроение перед боем. Разговор предстоял долгий и сложный. Он может подождать. Джайна, почувствовав неловкую паузу, принялась рассказывать подробнее о бойцах. Атмосфера снова смягчилась, и даже дух Лейка, витавший надо мной и не дававший вдоволь насладиться боем, испарился. Я не заметила, как пролетело время, и раздался удар в гонг. Перерыв закончился. «О, держитесь крепче!» — рассмеялась Джайна. «Сейчас будут поднимать в воздух трибуны». «Но мы...» — договорить я не успела. Земля под ногами задрожала, и на траве вспыхнул золотой круг. Мы находились в его центре. «Трибуны будут подниматься вместе с полом, как летающие платформы», — пояснила Джайна. Миг, и земля снова задрожала. Гонг ударил в последний раз, и королевская ложа неспешно воспарила над землей. Теперь все ловушки были как на ладони. Кроме мелких препятствий, я рассмотрела крупные валуны, деревья и стены, а на некоторых участках и вовсе красовались полотна густого тумана. Они были тонкими и длинными, словно ленты, а еще постоянно перемещались. Зрителям это не помешает, а вот бойцам придется нелегко. Над ареной зажглись магические огни, освещая табло с указанием баллов, а затем появились песочные часы, отмеряющие последние минуты до начала боя. Заодно на полигоне вспыхнули флажки, обозначающие отправную точку для каждой команды. «Все это видят только зрители», — пояснила Джайна. «Бойцы не знают, кто куда попал и сколько очков набрали другие участники. Теперь даже его величеству придется сосредоточиться на командной игре», — добродушно усмехнулся отец. «Не веришь в его победу? В абсолютную? Нет. Корону возьмет Дамир». «Это понятно. А как насчет Розы?» — не сдавалась Джайна. «Райан — сильный воин с огромным потенциалом, но боевого опыта пока маловато. Иначе в первом туре сделал бы ставку на тактику. Понаблюдал за каждым из своей команды, оценил слабые и сильные стороны, а не тратил силы на личные баллы. В реальном бою он так и поступает», — насупилась Джайна. Хоть она и уверяла, что между ней и владыкой ничего нет, все равно отреагировала на ответ отца слишком остро. «Опытный воин не делает различий между тренировкой, турниром и настоящим сражением, а Райан все же подвержен азарту», — возразил Мигель. «Мне казалось, эти соревнования изначально созданы как развлечение. И чем же плох азарт?» — не удержалась я. «Даже не знаю, что меня удивило больше, их слова или то, с какой легкостью, но без злобы они обсуждали императора, его ошибки и сильные стороны. От азарта сложно избавиться, если привыкаешь воспринимать бой как игру. В конце концов, ошибешься и на войне, а не только на тренировочном плацу», — ответил отец. «В будущем владыка научится все контролировать, но сейчас это станет для него хорошей проверкой. Команда, в которой каждый показывает хороший результат, обойдет даже самого гениального одиночку». Я вдруг вспомнила Дамира. В Килграхе, когда нас окружали орки, ему пришлось отдать всю магию, чтобы защитить меня. Мой вклад в сражение был намного меньше, но именно я потом выхаживала его. Поодиночке мы бы не выжили. Райан распылился, потратил силы в первом туре, чтобы набить фору, — добавил Мигель. Кровь дракона позволит ему быстро восстановиться. Но в реальном бою лучше действовать осторожнее. «Жаль, адептам нельзя участвовать», — мечтательно вздохнул Ойген. «Я передам магистру Лойгеру, что его тренировок тебе мало», — прыснула Джессика, и оборотень вздрогнул от притворного ужаса. Вновь ударил гонг, и над плацем разлетелся усиленный магией голос Айры. «Начинаем второй тур! По сигналу все команды перемещаются на арену. Да не отвернется от вас удача!» Вспышка! Флажки, обозначающие будущее расположение команд, превратились в порталы, а через миг прозвучал последний удар гонга. Соревнования на выбывание начались. Команде Дамера не повезло. Их телепортировало на открытый участок, усеянный островками кочевой липучки. Спрятаться особо негде, залезть на дерево и быстро разведать обстановку не получится, а магия под запретом. Зато стрелковое оружие разрешено. На этом этапе двум бойцам из каждой четверки выдали по арбалету и по две капсулы с краской. При должной меткости и везении стрелки могли издали снять команду противника. Я быстро осмотрелась. Ближе всех находились хранители знаний. Их переместило на другой край лесной зоны. Пока удара ждать не стоит, но ловушки от Айры никто не отменял. Дамир сориентировался моментально. Четверка разделилась на пары лучник-мечник. Двое сразу скрылись за валунами, прикрывая перебежку первой пары. Они шустро смещались к ближайшим зарослям. Мечник впереди, за ним лучник. Бежали быстро, но зигзагами, чтобы потенциальный противник не смог прицелиться. Едва добрались до массивных валунов, лучник остался там, а мечник продолжил забег к лесной части арены. Минута на разведку и сигнал остальным, чтобы перемещались к нему. Они работали очень слаженно, ведь сейчас важно не только укрыться от врагов, но и первыми их обнаружить. Я вдруг поймала себя на том, что мысленно прикидываю план действий. Происходящее увлекало все сильнее. Табло над ареной неожиданно вспыхнуло. Команда Великой Матери схлестнулась с четверкой Императора, но в этот же миг сработала ловушка. Из земли выскочил и моментально раскрылся здоровенный бутон иглоцвета. Но вместо острых и ядовитых шипов во все стороны полетели шарики с краской. Я инстинктивно дернулась. Слишком свежи были воспоминания о Килграхе и то, как я напоролась на эту пакость. Спас Дамир, накрывший меня щитом, а здесь нужно суметь обойтись без магии. Участники разбежались в стороны, проявляя чудеса ловкости. Райан успел уклониться и рванул к цветку, ныряя под раскрывшийся колокольчик и вонзая клинок в стебель. Бутон схлопнулся и упал на землю, не успев выстрелить вновь. А император зайцем пропетлял под укрытие деревьев, при этом мастерски уворачиваясь от арбалетчика противника. Ему на помощь тут же пришли стрелки из команды, прикрывая отступление. Табло замигало. У двух магов высветились штрафы. Их задела атака иглоцвета, но не насмерть. Один потерял бал и право использовать в бою левую руку. Второй отделался царапиной и потерей четверти балла. Зато Райан получил 2 очка. А через миг стрелок из его команды снял противника. «За обезвреженные ловушки тоже дают очки?» — охнула Джессика. «Да», — голос Джайны дрожал от азарта. Все взгляды прикипели к арене. Я пыталась следить за всеми одновременно. Табло мигало без остановки, сигнализируя о штрафах, ловушках и выбывающих бойцах. По баллам лидировали Дамир, Райан и Грегори Эйре, мечник и жнецов смерти. Они устранили больше всего ловушек, прикрывая свои команды. Сейчас я окончательно поняла, о чем говорил отец. Пройти полигон в одиночку нереально. Табло снова замигало, на арене остались 6, и они неумолимо сближались. Грегори последний из четверки Великой Матери, император и раненый мечник из его команды и три воина бога войны. У Дамера выбыл только один боец. На их стороне сейчас численное преимущество. Я наблюдала, затаив дыхание. Стрелки отсеялись, так что дальний бой исключен. Все решит танец с клинками и удача, ведь ловушки Айры могли за мгновение изменить расклад сил. На трибунах воцарилась тишина. Больше никто не выкрикивал имена фаворитов. Все взоры устремились на арену и магические экраны. Я смотрела и смотрела, боясь моргнуть и пропустить хоть миг. Напряжение, царящее в воздухе, казалось осязаемым, и сердце билось так гулко и часто, будто это не Дамер, а я, кралась навстречу противникам. Грегори засек с высоты, что команды движутся навстречу друг другу, и затаился. Я бы поступила так же. Баллы важны, но в общей бойне ему не уцелеть. Лучше переждать, пока противников станет меньше, и после нанести финальный удар. Осознание, что я мыслю, как опытный воин, приободрило. Мне нравилось предугадывать чужие действия, анализировать и прикидывать, сколько раз я бы ошиблась или, наоборот, набрала баллов, оказавшись на месте бойцов. Опыт, полученный в Килграхе, оказался бесценным. Я смотрела на все другими глазами и хотела поскорее отработать новые приемы с Лойгером и отцом. Дуэль близко, и я обязана победить. Дамер скрылся за петляющей полосой тумана, используя ее как передвижное прикрытие. Команда разделилась. Необычное решение, если учесть, что участники не видели табло и не знали, сколько бойцов им противостоит. Суть стала ясна через мгновение. Айре активировала очередную ловушку, а я пропустила ее. «Минус жизнь», — прошептала сокрушенно, с опозданием заметив, что картинка на экране стала тусклой и приобрела красноватый оттенок. «Я бы попалась». «Наоборот, вы очень наблюдательны, леди», — похвалил полковник. «Уже сталкивались с алой чумой?» «Дамер», — рассказывал, смутилась, наблюдая за сгущающимся туманом. Поначалу слабый и едва заметный, он усиливался с каждой секундой, окрашивая все валой и отравляя воздух своими испарениями. Заметить его сложно, а когда туман виден невооруженным взглядом, уже поздно. «Алая чума — живое растение», — я обернулась к команде. «Странный кустарник, похожий на клубок щупалец. Он стреляет ядовитыми иглами и испускает парализующий дым, из-за которого все вокруг начинает казаться алым. В Килграхе все очень пестрое и яркое. Его трудно засечь», — добавила Джайна. «Когда мы были там, Дамер сразу повязал на руку белый платок и время от времени смотрел на него, сверяя цвет», — продолжила я. «Это единственный способ увидеть чуму и найти ее до того, как тебя парализуют испарениями». «Если не вдыхать туман, он не опасен. А в человеческой ипостаси дракон может задерживать дыхание на 10 минут», — пояснил Мигель. «Этого хватит, чтобы найти чуму и обезвредить». Я перевела взгляд на команду принца. Его напарник — воин гарнизона, поэтому они тоже избежали ловушки, но разделяться не рискнули. Вместе выискивали чуму, а заодно приближались к логову Грегори. Он спрятался за живыми лианами, предварительно оглушив их, чтобы не набросились на него. Хитрый ход, хоть и рискованный. Если ожидание затянется, змеелисты могут очнуться и напасть. А если повредить главный стебель, растение моментально завянет, и за ним уже не спрячешься. Я зажмурилась и мотнула головой. Сама не ожидала, что Килграх настолько проник в мою душу. Он буквально врос под кожу, будто и впрямь впиваясь в тело ядовитыми иглами. Трибуны заревели, я вздрогнула и распахнула глаза. Грегори напал на команду Райана. Я ошибалась насчет стрелков. Жнец подобрал брошенный противником арбалет и снял раненого мечника одним выстрелом, а затем ринулся на императора. Удар! Райан уклонился и отскочил в сторону, увеличивая расстояние. А затем сам бросился на Грегори. Выпад! Его шпага скользнула по лезвию чужого клинка, норовя зайти под руку противника, но жнец мастерски отразил удар. Они закружили на месте, прицеливаясь и выискивая друг у друга слабые места. Оба невероятно быстрые и ловкие. Взгляд едва поспевал за их движениями. Но алый туман продолжал сгущаться, и со спины Райану уже заходили солдаты Дамера, а он сам петлял неподалеку, разыскивая проклятую чуму. Удар! Император и жнец вновь скрестили клинки. Оба дрались только на шпагах, без даги. Это было непривычно. Я то и дело мысленно добавляла движение второй рукой, прикидывая, как перехватить шпагу противника на трезубец из лезвий или отразить удар гардой. Я так увлеклась, дорисовывая выпады и побеждая обоих, что пропустила атаку Дамера. Алая вспышка ослепила, заливая весь экран кровавым заревом, и над ареной волной пронесся оглушительный вопль. Дамер предупреждал, что перед гибелью чума орет громче бешеной мандрагоры, но я оказалась не готова и с опозданием закрыла уши ладонями. Страшно представить, как досталось бойцам. Снова выпад. Грегори воспользовался ситуацией и атаковал, но Райан обманул его. Сделал вид, что его оглушило криком, а сам ушел в ложную защиту, извернулся и сделал подсечку ногой. Рывок. Владыка приставил к горлу поверженного противника клинок, и Грегори охватило сияние портала. Победа! Только насладиться ею Райан не успел. С двух сторон его уже теснили воины Дамера, а он в это время добивал жуткий кустарник. Еще немного, и мой дракон присоединится к остальным. Бой предрешен, но владыка сражался отчаянно и красиво. Скользя, уворачиваясь и тут же бросаясь на противников, словно мангуст, оказавшийся в окружении кобр, выпад, прыжок, удар, и меч у одного из соперников падает на землю, а шпага Райана касается его груди. Вспышка портала и яркий блик штрафного огонька. Сабля противника задела его высочество, лишая правой руки и одного балла. Рывок. Райан успел отскочить и перебросить шпагу в другую руку. «Ну же!» «Поднажмите, Ваше Величество!» — воскликнула Хельга, совсем забыв, что поставила на абсолютную победу Дамера. Владыка сражался великолепно, но он был ранен, и от первого места его отделяют уже 2 балла. Ему не взять розу. Вспышка! Ловушка Айры сработала внезапно, напугав даже зрителей. Порталы-попрыгунчики. Внутри все заледенело. Умом я понимала, что это обманки, но страх от пережитого давал о себе знать. Воспоминания слишком свежи. Трибуны снова забурлили, оглушая криками и яростными хлопками. Райан, его соперник и появившийся из ниоткуда Дамер моментально разбежались, уворачиваясь от разлетающихся во все стороны порталов и наспех выискивая ловушку. «Райан! Райан!» Я принялась скандировать, словно заведенная. Дамер вне конкуренции, он прекрасен, но владыка заслужил свою розу. «Давай, давай!» — шептала я. 2 балла за ловушку!» 3, — поправила Джайна. «За попрыгунчика дают 3 балла из-за сложности». «О!» Райан, словно услышав наши мольбы, успел уйти от очередного портала. Он устал и вымотался, движения замедлились, но удача явно была на его стороне. Меткий глаз владыки заметил среди густых зарослей ложный портал, за которым скрывался попрыгунчик и метнулся к нему. Прыжок, уход в сторону и росчерк стали. Лезвие Райана сверкнуло в свете магических огней, и табло вспыхнуло, сообщая, что он заработал 3 балла за уничтожение ловушки. Трибуны загудели встревоженным ульем, скандируя его имя, но едва табло погасло, повисла тишина. Остались 3 бойца, 2 из которых из одной команды. Если владыка сейчас выбывает, оставшимся придется биться за корону. Дамер что-то произнес, и на табло вспыхнуло пояснение. Дракон предложил выбрать противника и биться 1 на 1. «Так можно?» — я удивилась и обрадовалась одновременно. «Да, пока есть противники из других команд, Сейр и Дамер не могут драться за корону», — ответила Джайна. «Но, учитывая уровень моего брата, нападать на раненого вдвоем...» «Отличный выход», — подтвердил отец. Райан указал на Дамера. Они схлестнулись стремительно, и я не заметила, кто ударил первым. Клинки плясали и звенели, оставляя в воздухе мерцающие росчерки, напоминающие следы от крыльев лунного мотылька. «Красиво! Как же это красиво!» Мои губы невольно растянулись в улыбке, и я вдруг поняла, что уже не важно, кто победит. Я по-прежнему болела за Дамера, но для меня и всех присутствующих они и так стали королями ночи. «Да, мир! Да, мир! Да, мир!» Эхом пронеслось над ареной. Едва мой дракон уклонился от атаки императора и ловким ударом выбил оружие из его рук. Райан отступил с улыбкой, искренне счастливый, словно знал, что серебряная роза все равно уйдет к нему. Видят боги, он заслужил. «Да, мир!» Вновь взорвались трибуны, и к дракону подошел Сейр. А через миг купол над бойцами развеялся, и Айра объявила, что остались лишь они. Зрители ликовали, как вдруг Сейр опустился на одно колено и вонзил клинок в землю. «Он сдался?» — охнула Джессика. «Не захотел портить триумф Райана?» — понимающе усмехнулся отец. «Ему все равно не победить Дамера. А так зрители запомнят красивый поединок с императором». Миг арену охватило золотистое сияние. Ловушки с препятствиями исчезли, а Дамер поднял клинки над головой. «Шей! Эй-Геер!» Взорвались трибуны, и я закричала вместе с остальными, повторяя ее до хрипоты. «Шей-Эй-Геер!» «Честь закаляет сталь!» — так переводилась эта фраза.